Издательство «Азбука Аттикус» представляет. Фриц Лейбер. «Мечи против смерти». Краткое содержание. Глава 1. Круговое заклятие. Почему жизнь — это вечная игра со смертью? Что делают герои, когда теряют своих первых и единственных возлюбленных, в данном случае изысканную Евриану и стойкую Влану? О долгих странствиях по Нивону и первой встрече несравненных мастеров меча Фафхарда и Серого Мышелова с несравненными волшебниками Шильбой Безглазоликим и Нингоблем Семиоким. Глава 2. Драгоценности в лесу. Об удивительных и волнующих поисках сокровищ на юге Лангмара. О долговязой девочке лет 14 и 400-летнем мужчине, о черепах, самоцветах, коже, камнях и металле. Здесь же ответ на загадку. Как может быть так, что внутри большого каменного здания нет ничего опасного? Ничто никому не угрожает снаружи, и все же страшная опасность налицо. Где она? Глава 3. Дом вора. Вновь о самоцветах, золоте и черепах, даже целых скелетах. Повествуется о третьем посещении Фафхардом и Серым Мышеловым главного вертепа беззакония в Нивоне, да и в других местах тоже, расположенного на западной стороне Грошовой улицы, между улицами богов и мыслителей, называемой богословами проспектом безбожников, и выходящего за дами на убийственный проулок, громадного здания безупречно организованного цеха воров Лангмара, объединяющего несравненных домушников, искуснейших карманников, бесподобных скокарей, замечательных взломщиков, изумительных медвежатников и при необходимости опытнейших убийц, которые, впрочем, предпочитают нанимать для такого рода работы людей из братства душегубов, еще одной организации, ненавидимой Фафхардом и Мышеловым, о рыжеволосой прелестнице по имени Ивлис и ее служанке, о прахе и смерти. Глава 4. Черный берег. Об опасности скуки, дерзком вызове и очень долгом странствии. Добавить к рассказу Менгола Урфа об этом приключении больше нечего. Глава 5. Воющая башня. Приключения на дальнем западе Нивона. Или, иными словами, на дальневосточном побережье его восточной части. Рассказывается, как мало-помалу страх может превратить мягчайшего человека в грязного убийцу. Глава 6. Затонувшая земля. О Нивонской Атлантиде Симоргии. Сказка неприютного крайнего моря. О бужении рыбы и драгоценностей. О светловолосом воплощении истинного безумия. Громадные волны. С некоторыми подробностями относительно того, как неудобные толстые плащи могут прийтись в пору рослым и крепким воинам. Глава 7. Семь черных жрецов. Снова о тьме и ночи, а также о том, как Серый Мышелов — воплощение равновесия между черным и белым, и рыжеволосый Фафхард сражались. Известные опасности, неизбежно подстерегающие при похищении глаза у идола, будь он размером с куклу или гору. Лед, снега, вулканы, лава. И семь чрезвычайно грозных убийц. Глава 8. Когти из тьмы. Еще одна старая тема. Угроза, исходящая от пернатых, то бишь птиц. Лангмар вверх тормашками. Соколы на свободе, а самые прекрасные женщины прячут лица в золотые или серебряные клетки. Странная расстановка и перестановка сил в семействе жирного купца Муулша и его невыносимой молодой жены Атьи, а также об их служанке. Глава 9. Цена забвения. Каким образом Фафхард и Серый Мышелов окончательно и крайне неудачно избавились от призраков Иврианы и Вланы и попали в вечное услужение, правда, до некоторой степени и на неполный рабочий день, к Шильбе Безглазоликому и Нингоблю Семиокому, о совершеннейшем безумце и его совершенно блистательных планах, о скверно расположенном жилище Блистусклого переулка, стране теней и ее мрачной владычице. Опять о прахе и смерти, но также и о возрождении, или, по крайней мере, о возжелании. Глава 10. Склад странных услад. Об одной из самых первых услуг, оказанных Фавхардом и Мышеловым их колдунам-работодателям, Нингоблю и Шильбе. О паразитировании на жизни. О самой броской и прихотливой лавке во многих вселенных. Об ужасных пожирателях, их гнусной тактике и о том, как Серому Мышелову и Фавхарду по чистой случайности удалось в конце концов одержать над ними вверх. О том, что восхитительные девушки вполне резонно остаются на десерт. Но, к сожалению, и пауки тоже.